Какие прекрасные слова выражены в гимне хора, который мы только сейчас с вами прослушали. Не уходи. Ты стань перед ним, как мытарь, и он снимет с тебя грех твой, даст тебе покой. Спаситель снимет тяжесть гнета, когда ему расскажешь обо всем. В моем сердце есть желание прочитать слово, порассуждать, но самое главное желание, у меня в сердце есть пригласить всех к молитве, и чтобы все помолились сегодня. Я обратил внимание, что очень хорошая тема предложена для молодежного общения. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Вот если бы только вот это и было, только этот стих взят в основание и все, то, наверное, бы, ну, мы бы старались, но когда не получилось, ну, что же сделаешь, мы старались, но у нас не получилось. А когда, братья и сестры, здесь такие слова сказаны, без которых никто не увидит Господа, а вот здесь, дорогие братья и сестры, а вот здесь-то надо так сконцентрировать внимание на этом призыве Священного Писания, потому что если это старание не увенчается успехом, братья и сестры, мы с вами не увидим Господа. А что за этим выражением стоит? А за этим выражением стоит то, что мы с вами не увидим Царства Небесного. Мы не войдем в это Царство Небесное. Мы никогда, никогда, никогда не соприкоснемся с Богом, прославленным в Царстве Небесном. Старайтесь. Как мало Бог от нас требует, да даже не требует. Он просто предлагает, Он приглашает, старайтесь иметь мир со всеми святость, без которой никто не увидит Господа. Тема общения нахожу весьма серьезная. И поэтому у меня желание есть с вами вместе поразмышлять, может быть, непродолжительно, но я хочу сказать, что в конце проповеди у меня есть желание сделать призыв к покаянию, чтобы эти два дня общения не прошли напрасно, чтобы вы не просто так постарались, а потом, ну, не получилось и все, ну, и пойду домой. Я старался покаяться, но не получилось у меня. Друзья дорогие, наше общение должно закончиться молитвами покаяний. Наше общение должно закончиться, потому что, я уверен, братья и сестры, мы много с вами стараемся, но сколько много не получалось у нас иметь мир и святость. Мы много старались, но сегодня Господь на этом сконцентрировал внимание, что без которой не увидим Господа. Поэтому, если мы старались и не получалось, пусть сегодняшний день будет праздник обновления через покаяние получить прощение у Господа. Братья и сестры, но прежде чем мы подойдем к молитве, я желаю все-таки обратить внимание не только на этот стих, который был взят у вас в основу вот этого молодежного общения, на котором присутствуют, я вижу, и подростки, на котором присутствуют и люди в возрасте, уже старцы, старицы. Я хочу обратить внимание на контекст, весь контекст, из которого взят этот стих. 12 глава послания к евреям. Я хочу сказать, братья и сестры, это одна из прекрасных глав Евангелия, одна из прекрасных глав послания к евреям. В начале этой главы апостол Павел обращает внимание на людей веры и говорит их такое облако. Имеем вокруг себя такое облако свидетелей, которые верою прошли. Мы, говорит, такое облако имеем. И обращает внимание на это облако свидетелей и обращает внимание на совершителя веры, на Иисуса Христа. После этого, с 3 по 12 стих, угодно было Господу, что апостол Павел излагает следующую очень важную мысль о наказании. который перенес Христос за наши грехи, а наказание, которое Господь бывает допускает нам, которое нам кажется не радостью, а печалью, но потом доставляет мирный плод праведности. А вот с 12 стиха по 17 стих, здесь как раз тот контекст, из которого взят этот стих для молодежного общения. Я желаю вместе с вами рассмотреть эти стихи и потом призвать к молитве. Давайте мы успокоимся. Хотя я понимаю, что детям нелегко вот сохранить спокойство, потому что возраст такой, потому что подвижность, потому что это особенность возрастного периода у детей, вот иметь подвижность, все такое. Но, детки, раз вы пришли в Дом Божий, не чувствуйте себя, что вы на балконе, значит, вам можно разговаривать. Ни в коем случае. Надо слушать Слово Господне. Я хочу обратить внимание на 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Контекст, из которого взят текст вашего общения, его можно выделить такой темой. Это призыв к обновлению. И здесь мы обратим с вами на 4 момента, может быть, на 5 даже, где необходимо сегодня обновление. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. В нашей жизни это состояние может иметь место. В Священном Писании сказано, молодые люди падают, и такое бывает. А сегодня призыв. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Укрепите. Как, братья и сестры, как можно укрепиться? Я хочу напомнить такое место из Священного Писания. Оно записано в Деянии апостолов, 3 глава, 16 стих. Здесь событие было такое. Петр и Иоанн шли в храм, а там был больной, и совершилось исцеление. Люди пришли в удивление, люди внимание на Петра и Иоанна, но Петр переживает, чтобы вот не похитить славу Бога, он сразу обращает внимание на Господа. Смотрите, как сказано здесь. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось, Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». Вера во имя Его укрепилась Его и даровала исцеление. Дорогая молодежь, дорогие подростки, дорогие братья и сестры, в нашей жизни, я уверен, имеет место неотвеченные молитвы, есть несбывшиеся желания, есть недостигнутые цели, и, может быть, мы об этом сильно переживаем, и, может быть, мы очень хотим каких-то достигнуть целей, мы хотим, чтобы исполнились наши просьбы, с которыми мы молились, но это все сегодня не увенчивалось еще успехом, Бог не ответил. И кто-то, может, подумал, а хватит молиться, сколько молиться? А вот апостол говорит, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Укрепите, обновитесь сегодня в молитвенном подвязании, обновитесь сегодня в стремлениях, которые должны сопровождать жизнь каждого молодого человека, стремление к Богу, стремление вверх, о чем мы будем рассуждать сейчас. 2 стих 13. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исполнилось. Ходите прямо ногами вашими». Братья и сестры, ходить прямо, ходить по прямому пути Я хочу на этом немножечко остановиться поподробнее. Я прочту два места из Священного Писания. Первое место мы прочтем книга Притчи, 4 глава. 4 глава, стих 18. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». И второе место, которое мы прочтем, это будет здесь же из книги Притчи, 12 глава, 26 стих. «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Два места из Священного Писания, которое определяет, прямо ли ходят ноги наши. Вот первое место. Смотрите, какое прекрасное. Мне очень нравится этот стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное». О чем здесь идет речь? Как вы думаете, братья и сестры? «Стезя праведных, как светило лучезарное». Мальчики, вот я хочу вас спросить, вот на первой лавочке, о чем идет речь здесь? «Стезя праведных, как светило лучезарное». Какое вы знаете лучезарное светило в нашей системе? Какое? Солнце. Правильно. Светило лучезарное. Второй вопрос. Вот вы замечали, как восходит солнышко? А как оно восходит? Ну-ка, встань, пожалуйста, и расскажи, как. Вот утром ты проснулся и на восход солнышка и посмотрел. Что ты там увидел? А? Что ты увидел там? Братья и сестры, что мы видим рано утром на восходе солнца? Знаете, вот рано утром мы видим, светлеет восток. Просто то была тьма, а потом стало немножечко светло. А потом проходит некоторое время, и появляется огненный шар. И мы легко смотрим на солнце, и вот оно поднимается, а потом нам труднее смотреть, а потом нам еще труднее смотреть. А когда приходит полдень, невозможно смотреть. Братья и сестры, вот мудрость выразила эту важную мысль. Стезя праведных, она как светило лучезарное. Братья и сестры, путь наш никогда не может быть сразу прямым, святым. Нет, наш путь как светило лучезарное. Когда-то была тьма, а потом свет Божий проник в душу нашу, и мы стали вот так светлеть. Мы стали светлее, чем дальше мы продвигаемся, приближаясь к Господу, тем путь наш становится светлее и ярче. Почему? Потому что Бог наш светило лучезарно. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы соединяемся с Ним, то этот свет через нас проявляется, светит в этом мире. Христос сказал: «Я есть свет». А когда уходил, сказал: «Вы есть свет». И теперь путь каждого человека должен быть таким: стезя праведных, как светило лучезарное. Вот так должна быть стезя праведных. Братья и сестры, я бы так это отметил. А второй стих, который мы прочитали с вами здесь: «Праведник указывает ближнему своему путь». Первое. Мы порассуждали о том, что мы, приближаясь к Богу, приобретаем свойства Его святости. А вторая мысль, что мы не для себя все это посвящаем, а вот для кого праведник указывает ближнему своему путь. Братья и сестры, тогда мы ходим прямо ногами нашими, когда наш путь, как светило лучезарное, преображается в образ Христов, и мы достигнем полную меру возраста Христова. И вторая мысль, когда мы указываем ближнему нашему путь. Давайте обратим внимание, братья и сестры, серьезно на свою жизнь. Так ли в моей жизни? Последние дела ли больше моих первых или нет? Действительно ли путь мой, как светило лучезарное, которое более и более светлеет? Или, может быть, наоборот, угасает моя жизнь? Указываю ли я ближнему моему путь или нет? Ходите прямо ногами вашими. Ходим ли мы прямо или не прямо? Прямой ли у нас Божий путь или не прямой? Братья и сестры, давайте на это обратим внимание. Это второй пункт. Третий. 14 стих. Тот, который как раз является темой молодежного общения. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь. Братья и сестры, мир – это то, что дано нам Богом. Святость – это то, что должны мы отдать Богу. Святость – это то, что производит в нас Божий мир. И если мы этот Божий мир приняли, мир прощения, мир послушания, мир исполнения Духом Святым, то обязательно мы принесем этот плод святости. Старайтесь иметь мир. Оказывается, братья и сестры, мир Бог дает, но его можно принять, можно не принять. Я хочу привести один такой пример. Мне запомнился этот пример, я услышал его, и мне этот понравился пример. Как получать мир? Как иметь мир? Братья и сестры, одно из условий, весьма важных условий иметь мир – это всем прощать. Если у вас есть человек, которому вы не смогли простить, полнота мира никогда не наполнит вашу душу. Прощать. Как надо уметь прощать? И вот интересный такой пример мне пришлось услышать. Был такой великий человек в Америке, Авраам Линкольн. И был у этого человека один близкий военачальник, пылкий, знающий свое дело, но очень грубый. И этот военачальник однажды очень оскорбил президента. Знаете, что он сказал? Он говорит, если кто-то не видел горилл, нет необходимости ехать в Африку, надо посмотреть на нашего президента. Люди подумали, все, конец этому военнокомандующему, все его не будет, все не будет. Знаете, но этот человек так не поступил, этот человек был хладнокровен, история о нем так пишет. Этот человек ценил этого своего, можно сказать, ну, оскорбителя, потому что он был человек достойный. И вы знаете, что он сделал? Он назначает этого оскорбителя главнокомандующим войсками. Когда он назначил его, то вы знаете, что сказал этот человек? О своем президенте. Он выразил такую мысль. Это лидер всего человечества. Ну, вот такой пример, братья и сестры. Может быть, это пример совсем далекий от Евангелия, далекий от, знаете, от божественного какого-то практики такой. Но я хочу сказать, что пример очень яркий. Этот человек мог расправиться со своим оскорбителем мгновенно, но он его простил, и он его приобрел. Мир. Мир только тогда, когда сможем всем все простить. Мир тогда наступает в нашем сердце, когда нам Бог все простил. И когда мы все прощаем. Старайтесь иметь мир. Я думаю, на эту тему много говорили уже. Вчера на эту тему обратили внимание и сегодня. Старайтесь иметь мир. Братья и сестры, может, в чем-то сердце сегодня нет мира. По какой-то причине. Может быть, вы кого-то не смогли простить. Может быть, вас сильно огорчили. Может быть, вас унизили пред всеми на работе, в кругу молодежи. Может быть, с вами несправедливо отнесся кто-то к вам из служителей и несправедливо бросил вам укор. Друзья дорогие, что надо сделать, чтобы иметь мир в сердце? Кто-то подумает, надо выговорить, надо пригласить служителей, надо собрать собрание, надо доказать, что я прав. Однажды в моей жизни был такой случай. Меня несправедливо оскорбили. Оскорбили в кругу уважаемых людей. Вы знаете, сердце мое было искушено обидой. Я себя убеждал, что я простил этому человеку. Я заставлял себя, я говорил себе, все, я ему прощаю. Он неправильно поступил, я ему прощаю, все. А обида вот тут вот, вот тут она тут подходила, подходила, знаете, и вот, и где-то я что-то о нем плохо где-то раз кому-то сказал, раз я плохо о нем подумал, я стал его критиковать, я стал замечать столько за ним ошибок. И вот вы знаете, думаю, ну надо же, столько ошибок, а его Бог так благословляет. И вот у меня в душе такая там буря, такая буря. Я страдал, страдал, а потом устал страдать. Я подошел к этому человеку и сказал: брат, ты меня прости. Прости меня, брат, ты меня прости, я на тебя обиделся. А он мне говорит: это вот тогда? Я говорю: да. Он говорит: прости меня, я виноват там был. Мы помолились вместе, плакали, попросили у Господа. Братья и сестры, мир – это такая благодать Господня, которую Господь сегодня может всем дать. Его надо постараться получить. Как? Не усилиями справедливости, не усилиями закона, не усилиями доказательства своей справедливости. Нет, братья и сестры, его надо получить так просто. Если пред Богом признать себя грешником, если перед кем-то мира признать себя виновным, что у меня нет к нему мира. Слово Божие обязывает нас прощать, любить, благословлять. И если я этого не делаю, у меня нет мира, значит виновен я, а не тот человек. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не видит Господа. Братья и сестры, я уверен, в нашей жизни много было случаев, когда мы теряли мир. Я вам хочу сказать, я много имел таких случаев, когда Дух Святой меня побуждал к свидетельству, а я не засвидетельствовал. Я лишался мира. Когда Дух Святой меня побуждал к какому-то делу, а я не нашел в себе силы, не сделал, я лишался мира. Когда Дух Святой меня побуждал пойти кого-то обличить с любовью, а я малодушествовал и не делал, я лишался мира. Братья и сестры, этот перечень я могу перечислять, я за это каялся. Я уверен, этого перечня много и у вас, когда мы лишались мира, лишались, когда не могли прощать, когда не были повиновения у Господа, мы лишались мира. Да, мы это как-то прятали, мы как-то это, знаете, вот прикрывали, а мира не имели. Братья и сестры, а если мы мира не будем иметь, мы никогда Божий характер не проявим. Никогда. Почему? Потому что Бог есть князь мира. Князь мира. А если у нас нет мира, то святость Божию мы никогда не проявим. Кроме Божьей святости, другой святости не существует, братья и сестры. Есть только одна святость, это святость Бога. Это совершенное удаление от греха, совершенное отсутствие всякого греха. Это только у Бога. Если мы этот мир Божий не будем иметь, то мы святость никогда не проявим. А без нее, как продукт божественного мира, мы никогда не увидим Господа. Как это серьезно, как это важно на это сегодня обратить внимание, братья и сестры. Жизнь, она такая короткая. И у старцев, и у молодежи. Я в молодежном лагере был, у вас я свидетельствовал, что в нашей церкви мы в этом году похоронили юношу 18 лет. 18 лет, как это мало. Мы похоронили брата полного силы и энергии. Совсем мгновенно. Маленькая авария, после которой ни малейшей царапины, оторвалась аорта от сердца. И мгновенная смерть. Вчера у нас были в церкви похороны. Похоронили отлученного человека. Ему много мы говорили, его звали Господу. И он полный сил был, энергии, он делал гимнастику, он такой был, знаете, атлетического телосложения, такой был подвижный, живой. Но пришел домой, прилег, через несколько часов пригласили меня в этот дом, он лежал как живой, но он был мертвый. Вот такая жизнь, братья и сестры. Жизнь может закончиться мгновенно. А если нет мира и святости, то, закрыв глаза, где мы их откроем? Кого увидим мы, когда откроются наши духовные глаза, нашего духовного человека? Кого мы увидим? Дорогие братья и сестры, мне хочется обратить на это внимание, чтобы мы с вами позаботились о том, чтобы этот призыв, который сегодня звучит здесь, иметь мир и святость, он коснулся наших сердец. Если этого мира нет с родителями, если этого мира нет в школе, если этого мира нет в сердце, сегодня время для покаяния, сегодня время для того, чтобы его получить и обретя святость Божьего прощения, стоять на Божьем пути, укрепившие руки и ноги, и приносить плод. И четвертое, на что я хочу обратить внимание, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Братья и сестры, если мы сегодня имеем мир, если мы сегодня имеем этот плод святости, чем мы заняты? Имеем ли мы переживания о церкви? Имеем ли мы заботу об окружающих? Мне очень понравилось, когда прозвучал такой призыв от молодежи. У нас есть те, кто ослабели. Давайте мы за них побудем в посте. Давайте мы за них будем в молитве. И мы были в молитве, и мы были в посте, и Бог касался таковых, и они каялись. И не сегодня уже кто-то в церкви, а кто-то скоро будет ходить в церковь. Наблюдайте. Молодежь дорогая, нужно жить не только собой. Нужно жить окружающими, переживанием за окружающих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Может быть, кто-то из тех, который сидит рядом с вами, перестал молиться вслух на молодежном собрании, перестал участвовать в служении, перестал посещать молодежное собрание, а потом, может быть, редко стал посещать собрание. Наблюдайте, кто рядом с вами. Переживайте об этом, молодежь дорогая. Это все входит в принципы освящения, из текста которого взят контекст, вот или взят стих нашего молодежного общения. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Дорогая молодежь, я желаю пригласить к молитве. Я желаю обратиться к тем, кто пришел сюда для того, чтобы увидеть Господа. Это главная тема, тема всей жизни человека, на этой земле увидеть Бога. Христос сказал: видевший меня, видел и Отца. А когда закончится наша земная жизнь, мы с вами имеем такое прекрасное обетование. Оно записано в 22 главе книги Откровения. «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Друзья дорогие, кто не видит пред собой Господа, кто не следует за Господом, кто сегодня не имеет мира и святости в жизни своей, сегодня это можно приобрести, и сегодня можно уже увидеть духовными глазами Господа. Друзья дорогие, есть время для молитвы покаяния. Поэтому я хочу пригласить тех, кого побуждает Господь, чье сердце стучал сегодня Господь и показывал, что нет мира или был потерян мир. Его можно сегодня приобрести здесь, стоя на коленях, обратиться к небу. И там, где сегодня Христос, одесную Отца, Он примет вашу молитву и будет ходатайствовать перед Отцом, и Бог услышит ваш вопль и подарит вам прощение и мир. Это сделает Господь. Если вы обратитесь к Нему, Он помилует вас. Друзья дорогие, подошло время к тому, чтобы нам молиться. Я приглашаю тех, кто имеет желание покаяться, кто испытывает эту потерю мира и понимает эту опасность не увидеть Господа. Друзья дорогие, я приглашаю к молитвам покаяния. Я приглашаю пройти сюда, преклонить колени перед Господом и обрести этот мир. Может быть, вы подросточек, а может быть, вы молодежь, а может быть, вы уже люди в возрасте, но чувствуете, что мира нет. Его нужно приобрести на коленях перед Господом. Нужно Господу отдать это бремя греховное, как хор пропел, Спаситель снимет тяжесть гнета, когда ему расскажешь обо всем. Кто расскажет, тот получит мир. Мы встанем на наши ноги, а желающие, проходите сюда и преклоняйтесь колени перед Господом. Встанем, братья и сестры, для молитвы. А кто имеет желание, проходите, друзья дорогие, дорожите Божьим долготерпением, преклоняйте колени перед Господом, и Бог вас помилует. Аминь. Пожалуйста. Скорбонні серця, де не почуєш ти голос.